Оттуда все пути к Седер-Сити ведут по дорогам штата. А как далеко до Седер-Сити? Около 120 миль, произнесла она так, словно это была хорошая новость. Он изумленно взглянул на нее, не веря своим ушам. Вы шутите? Даже при удаче по таким дорогам, как это, а то и хуже, нам потребуется 2 часа, чтобы туда добраться. Сейчас мы делаем 70 миль в час. Ощущение такое, словно 170. Его голос прервался, когда колеса поскакали по покрытию, похожему на рубчатый вельвет. Тоже прерывающимся голосом она ответила. «Я надеюсь, что у вас нет геморроя. Но вы не можете все время удерживать такую скорость. Мы въедем в Седер-Сити прямо с этой убойной командой на хвосте». Она пожала плечами. «Что ж, держу пари. Тамошний люд увидит впечатляющее зрелище. С последнего летнего шекспировского фестиваля прошло порядочно времени. По требованию Роя изображение теперь соответствовало тому, какое они наблюдали бы, находясь в 200 футах над целью. Увеличение становилось все более трудоемким, но, к счастью, дополнительных возможностей логического блока хватало, чтобы избежать дальнейших промедлений при передаче изображения на дисплей. Масштаб на дисплее настолько возрос, что цель очень быстро пересекала экран и исчезала справа, но потом снова появлялась слева, в то время как «Страж Земли-3» проецировал новый сегмент территории, которая простиралась дальше к востоку по направлению движения цели. Теперь фургон мчался на восток, а не на юг, как раньше, и под новым углом рассмотрения открывалась часть ветрового стекла, в котором отражалась игра солнечных бликов. Цель определена по форме. Это последняя модель ровера. Рой Миро взирал на настенный дисплей, пытаясь держать пари с самим собой, что в подозреваемой машине находится, по крайней мере, та женщина, а то и этот мужчина со шрамом. Временами ему удавалось заметить темные фигуры в ровере, но он не мог идентифицировать их. Он даже не мог достаточно хорошо разглядеть, сколько человек едет в этой проклятой машине и какого они пола. Дальнейшее увеличение потребовало бы долгой утомительной работы. К тому времени, когда удалось бы получить детальные портреты пассажиров ровера, они бы уже могли достичь любого из полудюжины больших городов и затеряться в нем. Можно послать людей, чтобы задержать ровер. Но вдруг окажется, что его пассажиры не интересующие его люди, и он упустит все шансы пришпилить эту женщину. Она может выйти из укрытия, пока он отвлечет от нее свое внимание, может проскользнуть в Аризону или вернуться в Калифорнию. Скорость цели 72 мили в час. Чтобы уверенно гнаться за ровером, требовалось взвесить массу более или менее очевидных обстоятельств. Спенсер Грант выжил, когда его эксплорер был смыт бушующим потоком. Каким-то образом он сумел предупредить эту женщину о своем местонахождении, и она встретилась с ним в пустыне, и они вместе уехали оттуда в ее автомобиле. Женщина сумела сообразить, что агентство может прибегнуть к наблюдению с орбиты, чтобы найти ее, и слилась с землей утром в субботу, прежде чем разошлись облака. А этим утром она вышла из убежища и начала устанавливать связь с доступными спутниками наблюдения, чтобы определить, продолжает ли какой-нибудь из них искать именно ее. Была огорошена программой обратного слежения и тут же, несколько минут спустя, кинулась спасать свою жизнь. Цепь этих обстоятельств была достаточно длинна, чтобы Рой почувствовал себя несколько в затруднении. Скорость цели 74 мили в час. «Чертовски быстро для дорог в этом районе», — сказал Кен Хукман. «Это она. И она напугана». В субботу и воскресенье «Страж Земли-3» обнаружил 216 подозрительных автомобилей в обозначенной зоне поисков. Прибывшие в большинстве из них люди просто хотели провести свой отдых в стороне от дороги. Водители и пассажиры, в конце концов, выходили из своих машин. Их наблюдали либо со спутника, либо с пролетавшего вертолета, убеждали, что среди них нет ни Гранта, ни той женщины. Эта женщина может оказаться 217-й в их списке ложных целей. Скорость цели 76 миль в час. С другой стороны, это самый подходящий из всех подозреваемых, которые им попались за 2 с лишним суток. Даже спустя столько времени сила Кеваркяна, которого Рой увидел по телевизору в пятницу во Флэгстаффе, штат Аризона, все еще сохраняла над ним свою власть. Она привела его к Еве и изменила его жизнь. Ему следует доверять этой силе, принимая решение. Он закрыл глаза, сделал несколько глубоких вдохов и сказал: «Давайте, собирайте команду и посылайте вдогонку за ними». «Слушаюсь», — ответил Кен Хукман, взметнув вверх кулак с раздражающим мальчишеским выражением энтузиазма. 12 человек с полным штурмовым снаряжением», — сказал Рой. «Подходящий транспорт находится здесь, на крыше. Так что нам не придется зря тратить время. 2 больших вертолета. Будет сделано», — пообещал Хукман. Убедитесь, чтобы все поняли, что эту женщину нельзя упустить. Конечно. Пусть соблюдают крайнюю осторожность, — Хукман кивнул. Не дайте ей шанса ни одного снова ускользнуть. Но Гранта мы должны получить живым. Допросить его, выяснить, как он попал в эту историю, на кого работает этот сукин сын. Чтобы обеспечить вам возможность с помощью спутника видеть все, что происходит внизу, — сказал Хукман, — мы располагаем дистанционным управлением «Стражем Земли-3». Оно позволит постепенно изменять его программу так, чтобы он следил именно за ровером. «Сделайте это», — сказал Рой. Глава 12. В то февральское утро, в понедельник, капитан Гарри де Скотте из полицейского департамента Лос-Анджелеса не был бы изумлен, обнаружив, что он умер в предыдущую пятницу и с тех пор находится в аду. Безобразие, обрушившееся на него, могли бы стоить немалого времени и энергии множеству ловких, злобных, прилежных демонов. В пятницу вечером, в половине 12-го, когда Гарри занимался любовью со своей женой Джессикой, а их дочери Вилла и Ондина спали или смотрели телевизор в своих спальнях, специальная вооруженная команда ФБР, проведя совместную операцию ФБР и агентство по борьбе с наркотиками, совершила нападение на дом де Скотта на тихой улочке в Бербанке. Налет был совершен крепкими ребятами с безжалостной силой, которую проявляет любой взвод морской пехоты Соединенных Штатов в любой битве, в любой войне, в любой момент истории. С синхронностью, которой мог бы позавидовать самый требовательный дирижер симфонического оркестра, во все окна дома были брошены оглушающие гранаты. Взрывы мгновенно дезориентировали Гарри, Джессику и их дочерей, а также временно нарушили их нервно-двигательные функции. Фарфоровые фигурки повалились, все картины закачались на стенах в ответ на сотрясающий грохот, и тут же все передние и задние двери были сорваны. Тяжело вооруженные люди в черных шлемах и пуленепробиваемых жилетах ворвались в обиталище де Скотте и растеклись, как поток, в день второго пришествия по его комнатам. Только что Гарри под романтичным мягким янтарным светом настольной лампы пребывал в объятиях своей жены, скользя взад и вперед в предвкушении все разрешающего блаженства. А в следующий момент страсть затмил ужас. Гарри был опрокинут яростно в смутном свете лампы, голый и растерянный. Его руки и ноги дергались, колени подгибались, а комната казалась перевернутой, словно гигантская бочка в карнавальном доме развлечений. В ушах у него звенело, он слышал, как по всему дому люди кричали «ФБР! ФБР! ФБР!»